пышной походкой, но залитый лучами балкон. Дробь скрипит под упругой подметкой, до дверей скрип зловещий ей в том. Стул ногой равнодушно подвинув, ты садишься, ты жизни король. Твой алмаз из дерьма кто-то вынул, даровав тебе данную роль. Теперь ты сидишь на балконе, потирая лениво прицел, блики солнца ловя на патроне. Ты правда пострел, что поспел, прикурил, сжав в зубах сигарету, дернул резко ты пальцем затвор. Ликвидировать полностью гетто был твой личный слепой приговор. Взгляд холодный, отточенный стали, устремился сквозь лупу прицел. Ну кто пулю зубами поймает, даже доктор вот кто присел. Впрочем, лишние эти сомнения, нынче баба со втроем. Ты охотник на все поражения, утром новый сезон. Шок без раздумий, без того, как живой организм выстрел, ты ярче дошишь, жадный пули смерти тоже присущ эгоизм.